Глава 13. Мощь бога ветра. «Шеф, ожидается 28 миллионов випов, из которых 19 миллионов – супервипы!» Сотрудники непрерывно докладывали цифры, а салон не показывал каких-либо эмоций. Но на самом деле его спина уже давно покрылась испариной. Это скелету нравилось играть на пределе, а салон всё-таки был уже не молод, и сильное волнение выматывало его. Сегодняшний бой, как и ожидал салон, привлёк бесчисленное количество геймеров Солнечной системы. Да что там Солнечной системы? Даже зрителей из внешних регионов уже насчитывалось почти миллион человек. Интересно, какой же мех в итоге выберет скелет? Джангл Рейсера? Тиран тоже был бы неплох. В критический момент можно было использовать ракету, чтобы убежать. Чёрт, да повсюду ж противники, куда бежать-то? Да уж... Пожалуй, ему следует выбрать карту сверхбольшого размера, чтобы было где разгуляться. Но, учитывая количество народу, выбор карт не особо велик. Она в любом случае должна быть из самых больших. У меня тут инсайдерская информация появилась. Ребята из команды Оленёнка уже разработали тактику. Короче, они разделятся на 10 небольших отрядов и будут удерживать повторяющееся цепное построение, хотят так местность прочесывать. Вашу мать, это жестко! 10 отрядов. 9 окружают, 1 сдерживает. При таком раскладе все накинутся разом. В командах такого размера самое главное – порядок и дисциплина. Но уровень игроков считался весьма высоким, тем более этот бой был очень важным для них, чем отличался от всех прочих. Игроки решились участвовать в нём не для того, чтобы поиграть, а для того, чтобы прославиться. Короче говоря, это был самый настоящий рейд на босса. Ван Джен с друзьями уже давно забронировали себе комнату в сетевом кафе. Они могли бы найти местечко и получше, но уже привыкли бывать здесь. Тем более в братском сетевом кафе чувствовалась особая атмосфера. Это место стало реально крутым. Его даже недавно переименовали в братский клуб. Хозяин расширился, присоединил себе территорию соседнего магазинчика. Видимо, за последний год он неплохо преуспел. Основной зал с большим экраном был уже забит под завязку, когда Ван Джен с друзьями незаметно проскользнули в игровую комнату. Перед самым началом Ян Сиасу разволновался. «Босс, умоляю, не торопись! Против тебя до хрена народу! Не спеши!» Ван Джен улыбнулся. Раньше такое оказалось бы проблемой и для него. Но с высоты своего опыта победа в этом бою казалась ему уже не такой сложной. В подобном ожесточённом сражении самой главной трудностью может стать усталость игрока. Ближе к концу он уже не сможет ручаться за свои действия и моральное состояние. Но Ван Джен уже освободил из заточения свою духовную силу и потому не особо переживал на этот счёт. Раз Оленёнок сегодня будет выступать не в качестве комментатора, а в качестве игрока, то кто-то должен был его подменить. Но кто же это? Чэн Сю! Талантливый парень, чья известность в кругах ЗВ была ошеломительной из-за его профессиональных разборов. Он и Яо Ален были сегодня ведущими комментаторами, и потому эту битву можно было также назвать настоящим противостоянием Легиона Скелета против Сотни Оленёнка. Малыш Сю выглядел сегодня особенно прекрасно. Как только его замечали девушки постарше, они сразу же начали визжать от восторга. «А, какой же миленький мальчик!» Скелет вошёл в ЗВ, и обе стороны зашли в режим сражения. «Начали!» Первый шаг – выбор карты. Карту выбирал, несомненно, Ван Джен. Сердца зрителей ухнули вниз, когда они увидели, что именно он выбрал. «Ну что это за выбор? У него руки дрожали?» «Карта городского типа? Что это за нахрен? Джангл Рейсер же тут порвут!» Лицо салона выражало сосредоточенность, ведь он понимал, что к чему. Возможно, он единственный знал, какую именно карту выберет скелет с самого начала. Число випов уже перевалило за 30 миллионов. Это был рекорд всех боёв в регионах Солнечной системы. Профессиональных и непрофессиональных. И множество других рекордов только что были побиты. Но это всё казалось уже столь незначительным. Карта городского типа. 1 против 100. Чем всё это обернётся? Вот что интересно. Видимо, скелет знает, что делает. Секунду назад Чэн Сю и Яо Ален с таким энтузиазмом тараторили, высказывая свои предположения, но как только они увидели выбор карты, сразу же замолчали. Этому не было объяснения. Да какой бы мех скелет ни выбрал, на такой карте ему все равно будет в разы тяжелее. Надо было выбрать какие-нибудь джунгли, чтобы места было побольше. А значит и возможности сражаться. Но это... Городские здания, конечно, могут стать укрытием, но тут его сразу обнаружат. Второй шаг – выбор меха. Всем зрителям уже было нехорошо. Многим казалось, что их сердце сейчас выпрыгнет из груди. На окне выбора скелета появилась иконка меха. О, этот... Как много нехорошего было сказано про этот мех за последние дни. Казалось, он должен войти в историю ЗВ как самый отстойный мех из всех отстойных мехов. Это был Борей. Бог ветра, производство компании ОМГ. Только... Чёрт, он еще и был весь серебряный! Премиумный скин! Этот ослепительный блеск, это чтоб противники не боялись, что не заметят его? Да это же чистой воды провокация! Или это такой ответ на слова оленёнка? Но это же хождение по очень-очень тонкому льду. Городской тип карты, да еще и мех Борей. Более 30 миллионов зрителей прямого эфира потеряли дар речи. Это такое прощальное выступление, да? А у противников в окне выбора появлялись все больше и больше моделей высочайшего класса. «Братцы, богатыри! Пришло наше время! Сегодня мы преподнесем скелету урок! Поехали!» Бам-бам-бам! Мехи загромыхали, земля задрожала под ногами тяжеловесных воинов, великая битва началась. Синим цветом отмечалась команда оленёнка. Он сам, окруженный 99 личными охранниками, появился на карте. Вот такая в его понимании была дуэль. Это было величественное зрелище. Сотня разных мехов, железная броня которых переливалась на свету, начали свое движение. Командное сражение против одного в прямом эфире. Это будет самая специфичная бойня. А с другой стороны, отмеченный красным цветом, появился сверкающий Борей скелета. Бам! Его серебряная оболочка очень красиво переливалась под лучами солнца. Чёрт, этот мех реально для людей, кто боится, что противники не заметят его местонахождение. Ван Джен активно задвигался. После пробуждения своей силы у него еще не было хорошей возможности испытать ее полностью. Но теперь, столкнувшись с таким большим количеством противников, ему придется здорово попотеть, чтобы пробить их энергетические щиты. Лучшего испытания и придумать сложно. Он страстно хотел узнать предел своих возможностей. «Отряды, внимание! Расходимся по полукругу! Разведчики и саппорты, начинайте поиск! Если обнаружите скелета, не торопитесь! Сначала окружаем, потом атакуем! Тогда успех гарантирован!» Прогремел голос оленёнка. Его союзники выглядели так внушительно и так устрашающе. А на противоположной стороне скелет достал лазерную винтовку. Перед началом боя не все могли представить себе, как все это будет выглядеть. Но, увидев ситуацию на экранах, стало понятно. 100 мехов на такой маленькой карте города – это действительно зрелищно. А особенно это круто выглядело, когда все мехи рассредоточились, построились и начали обыскивать территорию. Такое не могло не породить отчаяние в сердцах поклонников скелета. Каким бы великолепным ни был мех, он никак не сможет выстоять против стольких людей. В этот момент лазерная винтовка Борея нацелилась в небо и начала стрелять. Поисковая группа противника попросту охренела от такого, а оленёнок широко улыбнулся. «Скелетик хочет нас провоцировать! Ну, раз он так торопится на тот свет, нам тоже не следует церемониться! Выдвигаемся к нему!» Вмиг все 100 мехов повернулись в сторону, где звучали выстрелы, и помчались туда. Забавное, конечно, зрелище, когда сотня мехов разом заводит свои двигатели на максимум и бегут по таким узеньким городским улочкам. Еще толком ничего не началось, а сердца всех зрителей страстно вспыхнули. Вот-вот начнется рубилово. Ван Джен прекратил стрелять и откинул винтовку в сторону. Это... как это понимать? Никаких комментариев не было. Даже салон, немного посвященный в тактику скелета, не знал, что происходит. Ян Сиасу открыл рот от изумления. «Босс, что ты делаешь?» «Он не хотел становиться банкротом. Быть золотой молодежью намного приятней!» Яцесу крепко сжала кулачки. Она понимала, что задумал Ван Джен, но тренировки – это одно, а бой – совершенно другое. Многие движения могут поменяться из-за препятствий и помех. «Первый отряд уже приближается к цели. Остальные окружайте! Не дайте ему уйти!» – приказал Олененок. «Первый отряд заходит на позицию. Говорит командир отряда «Слабачка». Бойцы, активировать энергетические щиты!» – послышался голос командира первого отряда. Не надо особо удивляться, но командиром этой группы была девушка с миловидным личиком и с отважным характером. Ведь требовалось обладать нехилой мужественностью, чтобы взять себе такой ник. В среде ЗВ у нее была хорошая репутация. Она являлась профи с бриллиантовым рангом первого уровня, а также довольно известной стримершей. Девушка живо активировала энергетический щит, чтобы не дать скелету возможности атаковать с дальнего расстояния. Оставалось обогнуть здание, и первый отряд тут же должен был столкнуться со скелетом. Остальные группы также уже подходили, окружая со всех сторон. «Приготовились! В атаку!» – отдала приказ слабачка. 10 мехов тут же показались из-за здания и направили пушки туда, откуда доносились недавно выстрелы. «А? Где он? Ведь скелет только что шумел в этом месте!» Тут люди подняли головы и увидели меха, стоявшего на самой вершине здания. В этот момент Барей выстрелил магнитным источником, который через секунду зацепился об стену здания снизу и неожиданно ринулся к ним навстречу, разводя свои руки с обнаженными огромными когтями и лезвиями. У энергетического щита был один недостаток. В момент фронтальной защиты макушка головы оставалась незащищенной. Ведь, понятное дело, вероятность того, что тебе прилетит сверху по башке, была крайне мала. Бух! Бог ветра попал прямо в центр толпы. Один мех-разведчик тут же взорвался. Лазерные винтовки разом застреляли. Бах-бах-бах-бах! Не стрелять! Используйте мечи! Дистанция между ними и скелетом была очень маленькой. Если стрелять из винтовок на таком расстоянии, можно же случайно задеть и кого-то из своих. Отдав приказ, слабачка увидела блеск перед своим лицом. Что это было? Тук. Послышался глухой звук от зафиксировавшегося источника магнитного поля. Разгневавшись, слабачка подпрыгнула, чтобы уклониться. Что это за херня? В эту секунду Барей, быстрый словно яркий луч света, атаковал ее. Слабачка инстинктивно рубанула мечом перед собой. Хлоп! Бог ветра поднялся в воздух, сделал сальто назад и приземлился, придавив противника к земле. Одновременно с этим скелету удалось уклониться от всех атак. Мгновение спустя очередной магнитный источник активировался, и вторая волна атак по нему также прошла мимо. Барей, словно поддерживаемый воздушным потоком, полетел и спрятался за многоэтажным зданием. Но приземлившись, он не мог позволить себе задерживаться и сразу же полетел к другой стене. Бам! Барей вновь прыгнул на противников сверху. Словно древний и очень быстрый хищник. Группа противников даже не успела вся повернуться к нему лицом при этом. Бах-бах-бах! В одну секунду трое мехов были повержены. Барей вообще не обращал внимания на энергетические щиты. Движения скелета стали еще более проворными. Бам-бах-бам-бах-бам-бах! Мгновенная атака когтей лезвий раскалывала щиты как орехи. «Это настоящая резня!» Слабачка взревела от ярости, но тут вдруг поняла, что ее никто не слышит. Она оказалась повержена при первом же контакте с Бареем. Игроки первого отряда окружали скелета. Энергетические щиты, мать их, оказались совершенно бесполезными против него в ближнем бою. Один мех-танк деактивировал энергетический щит, но через мгновение он обнаружил, что какая-то вещь приклеилась к нему в районе груди. И тут же к нему прилетел серебряный луч и пнул его. «Твою мать, что произошло?» «Бам! Бух!» Пинок, удар, и его тут же выкинуло из боя. В момент, когда все подумали, что скелет хочет убежать, он вновь кинулся в атаку. «Да это вообще не мех, а самая настоящая машина смерти!»